Глава 13. Осада. Солнце светит ярко. На реке тишина. Лето стоит сухое и жаркое, ветра нет. Видно, как в прозрачной зеленоватой воде между камней ходят гибкие, остромордые осетры. Камни зелены, и песок на подводной косе виден хорошо и тоже кажется зеленым. Вереница лодок, минуя отмели, подошла к берегу и пристала над теми кручьями, где в прошлом году, после победы над Бельдой, Чумбока вместе с сородичами молился великому Мангому. Тут когда-то самары ловили рыбу. Чумбока любил эти места, громадную, как море, Мылкинскую излучину, пролысины до Адгинского холма. Чтобы в Гиасу ничего не заметили, лодки не пошли прямо через реку, а спустились вниз по течению. — Вот теперь можно переваливать, — сказал Падека. Чумбока ухватился рукой за нависший ствол ветлы и остановил лодку. Лодка за лодкой подходит к ветлам и исчезает под их плакучими ветвями. Гольды, хватая за нависшие деревья, ждут. Несколько лодок от горла озера пошли в другую сторону, вверх по реке, и там тоже перевалят, подойдут к Гиасу другой протокой. Гребцы выйдут на отмель, пройдут под крутым берегом к загородке и будут ждать сигнала. Тех лодок не видно. Первая лодка вышла из-под ветел и быстро пошла на другую сторону. Решено было идти через реку не всем вместе, а по очереди. В ожидании переправы некоторые молодые гребцы вылезают на берег, бегут по обрыву, вверх, хватаясь за корни и за кустарники, то сплошные заросли кустарников. Раскаленный воздух насыщен прелью, густым запахом спелой смородины, парни рвут ягоду. У лугу залез на гребень бугра и спустился вниз к озеру Додьга. Там... Внизу, как в чаше, воздух недвижим, солнце бьет прямо вглубь леса. Земля высохла за последний жаркий месяц, на гниющих, рыжих, трухлявых стволах во множестве бегают муравьи. Эти стволы мягки, их кора трещит под ногами, ломается вдоль и поперек, труха сыплется из них. Слепни и мошкара, жужжащие тучи, стоят в воздухе. Вокруг цветы. На длиннейших стеблях тянутся ищащие подлеска к солнцу. Пониже, где начинается лес, из огромных пробковых деревьев заросли оплетены диким виноградом. Правда, плоды его кисловаты, но у лугу позавтракал сегодня рыбьим жиром, и ему хочется кислого. Он наелся, набрал полную шляпу винограда и поспешил обратно. Пока он ходил, несколько лодок одна с другой ушли на ту сторону. — Мы чуть без тебя не уехали, — сказал своему новому родственнику Чумбока. — Еще не поспел, — говорили гольды, пробуя принесенный виноград. Пришла очередь лодки Чумбоки идти через реку. Гребцы заработали веслами. Перевалив реку, поднялись до входа в озеро Пиван, оставили лодки в заливе, приставив к ним караульных, и двинулись пешком через тайгу. Вскоре стала видна черная городиба на берегу озера. Многим гольдам это укрепление представлялось неприступным, но Дян Лайсу уверял, что ограду разбить нетрудно. — Нет, не говори, — отвечал Турме, — такая загородка крепкая, мы ее сами делали, старались. — Сами делали эту городьбу, а теперь сами должны ее сломать, — говорил Мангадига. Гиасу решили взять хитростью. Чумбока послал Улугу узнать, подошел ли другой отряд. Вскоре парень прибежал обратно и сказал, что все на месте, ждут условного знака, сидят в тальниках под крутым берегом и курят трубки, боятся, как бы их не заметили. Чумбока оставил ружье и пошел вперед по берегу прямо к пристани напротив ворот Гиасу. Вытащенное на берег манжурское судно стояло на отмели. Чумбока пробрался к сампунке и притаился в высокой траве около тропы, по которой ходили к судну. Когда послышались шаги, парень выглянул, держа траву обеими руками и закрывая ею лицо. — Вот, жалко, что нету Локки, — что он не дожил до этого дня, — подумал парень. Вот кто не любил манжуров. Рабочие солдаты в грязных нижних халатах, обливаясь потом, с трудом тащили тюк с мехами в Гьясу. Их худые красные лица и синие бритые головы были мокрыми, они то и дело утирались полами халатов и рукавами. Видно, лодку не дальше, как вчера, разгрузили спешно, потом вытащили на берег, а теперь, пока ее чинят, товары уносят в какое-то помещение. Мимо ходит, меня не видит, а тяжело им, награбили много. На реке было тихо, несколько иванских гольдов ловили рыбу сетками, они не замечали отряда, сидевшего напротив ворот Гьясу в засаде. Только жаль, что далековато будет бежать до ворот Гьясу, — подумал Чумбока про своих товарищей, сидевших в тальниках. — Ну да там у нас все быстроногие, а быстрее всех олень, а я постараюсь погоню заманить подальше. Тунгус пошел вместе из Бельды драться против манжуров. В том же отряде были Кога и парни из Онда, китаец Сун, Бариминга, Бамба. Чумбока рискнул и вылез из травы на вытоптанную манжурами поляну. Рабочие сидели группами по 3-4 человека и отдыхали. — Почему не уезжаете? — спросил Чумбок у одного из них. — Вот, сампунка пробоину получила, — ответил незнакомый китаец. — Надо починить хорошенько. — Все равно против течения нельзя без ветра идти, — отвечал другой полуголый рабочий. — Ветра надо. Вдруг налетел ветерок. И между косы и отмели вода заребилась, струи воздуха синими пятнами стали разбегаться по реке. Снова подуло, узорчатые тени от листьев затрепетали на песке. В воротах появился высокий старик-урядник. Это был Тырс, старый знакомый Чумбоки. Он что-то закричал, обращаясь к рабочим, рассевшимся на отмели и под обрывом в тени тальников. Повсюду закопошились и стали подниматься люди, отряхивая штаны и халаты. Они с разных сторон потекли к воротам Гьясу. Мимо Чумбоки шутками и бранью плелась ватага обожженных солнцем людей. Чумбока, как бы не видя манжуров, вышел на самую середину поляны, прошелся вдоль берега, мимо сампунки и тюков. Похоже было, что он разыскивает свою лодку. «Эй!» — крикнули сзади. Чумбока не откликался. «Эй!» — повторил тот же голос. Послышались шаги. Кто-то бежал. Чумбока оглянулся. Это был маленький, толстый Сибун. «Ты один здесь?» — спросил Сибун. «Один», — переминаясь с ноги на ногу, ответил Гольд. «А вокруг никого нет?» Сибун показал своей короткой рукой на луга и леса. Он не решался подходить к Чумбоке, зная нрав этого парня, видя лук у него на плече. «Нет. — А ты зачем сюда попал? — Эй, идите-ка сюда, — подозвал Сибун солдат, толпившись у ворот. — Ты не бойся нас, — снова обращаясь к Чумбоке, сказал он. — Мы тебе ничего плохого не сделаем. Иди-ка сюда. Ты из дому? — Нет. — Ты, парень, нас не бойся. Мы тебя теперь не будем обижать. Почему к нам не подходишь? Подошли манжурские солдаты. Они столпились вокруг Сибуна, о чем-то переговариваясь. Чумбока поднял лук, заложил стрелу и, натянув тетиву, пустил ее прямо в гущу манжуров. Там раздались крики и послышалась яростная брань. Чумбока побежал прочь. «Эй!» — кричали ему. Несколько манжуров ринулись за ним. Чумбока выскочил из зарослей травы на прибрежный песок. Тырс побежал от ворот. Старик поднял лук и пустил стрелу, целясь беглецу в ноги. Стрела вонзилась в песок, не задев Чумбоки. Вдруг Гольд поскользнулся и упал. Колчан его оторвался от пояса, и стрелы рассыпались. Пока парень поднимался, манжуры приблизились. Они мчались по отмелям. Чумбока припустился быстрее. За ним с криками, перегоняя всех, мчался, семеня короткими ножками, Сибун. — Схвати его живым! — кричал Тырс, оставшийся у ворот. — Теперь я его обязательно поймаю! — кричал Сибун. Чумбока оглянулся. Рядом с Сибуном бежал другой старый знакомый Чумбоки, рябой солдат. Парень подумал, что, пожалуй, подошел к манжурам слишком близко. Надо было раньше побежать. Еще одна стрела пролетела над его головой, задевая волосы. Чумбока почувствовал, что его могут убить. За ним мчалось десятка-полтора солдат. Самар обозлился, он на миг остановился и пустил в подбегавших манжуров свою единственную стрелу. Рябой солдат схватился за разорванное ухо и завыл. Чумбока сгорбис взбежал на крутой берег, остановился и обернулся, держа в одной руке нож, а в другой — лук. Манжуры на миг остолбенели. Ранение Рябова и смелость маленького Гольда поразили их. Каждый из них, видно, опасался, что Чумбока бросится на него. Но Чумбок уже опомнился. Он, как и было условлено, кинулся к устью горного ручья. Пробежав рукав ручья по завалу из мертвого, вынесенного в половодье колодника, он опустился в воду и, надсаживаясь, раскачал и отвел гнилую лисину, одним концом уткнувшуюся в берег, а другим — завал. Ствол повернулся по течению. В глубине завала зашевелились черные корневища. Вода из речки ринулась в новый проход и, как рычагом, стала поворачивать лисиной все заграждение. Манжуры, преследуя Чумбоку, смело пробегали по шевелившемуся завалу один за другим. Течение выводило мертвые стволы и, ударяя о камни, несло в мангму. Вода погнала множество обломков и коряк, колоды скатывались с завала и с грохотом болтыхались в воду. На другом берегу Чумбоку встретил дедушка Падека и отдал ему ружье. Раздался условный крик, и тотчас же самары и бельды, вооруженные копьями, луками и ножами, прыгая с завалов колодника, побежали прямо на манжуров. «Засада! Засада!» — закричал Сибун. Спотыкаясь и падая с колоден в воду, манжуры кинулись обратно. Чумбока забежал в речку. Стоя по пояс в воде, он выстрелил из ружья. Один из манжуров сразу упал пластом, остальные побежали прямо в Гьясу. Чумбока выскочил из воды и помчался за ними. В это время напротив ворот Гьясу появился новый отряд. Китаец Дян натянул лук, олень пустил свою меткую стрелу. В Гьясу начался переполох, все хватались за оружие. Манжуры бежали изо всех сил к загородке, но быстроногие охотники настигали их. «Эй, эй!» — испуганно кричал толстяк. Манжуры неслись, подымая длинные халаты. «Не надо драться! Не надо!» — верещал Сибун, семеня ногами. Он запыхался. Ворота были еще далеко. Крики и топот Гольдов приближался. Ударом копья в спину сшибли еще одного солдата. Чумбока нагнал Сибуна и с разбегу ухватил его за косу. «Вот когда ты попался нам!» И он поволок его по песку. Между тем остроглазый старик Тырс, не участвовавший в погоне, появился в воротах. Несколько манжуров, размахивая саблями, выбежали за ним. Кога, Бамба, олени, мылкинцы, бежавшие от берега прямо на ворота, замешкались. В этот миг все манжуры вбежали в Гьясу и сразу же закрыли ворота. «Жаль, мы не успели!» — опомнившись, пробормотал Чумбока. Замысел не удался. Бельды окружили пойманного толстяка. — Теперь мы тебя разрежем на куски, — сказал дед Падека. — Купишь у нас этого манжура? — показывая на пленного Сибуна, спрашивал он у гелика Турга, который проездом жил в Мылках и тоже пошел воевать. — Можешь продать на Сахалин. Оттуда его увезут к японцам. Сибун заплакал. «Спасите меня!» — вдруг истошно закричал он, вытянув шею по направлению к Гьясу. На завале бревен с ружьем и дымящимся фитилем появился остроглазый старик. «Отдавайте Сибуна!» — крикнул он. «Или начнем стрельбу из ружей!» «Где моя жена?» — хватая Сибуна за горло, спросил Песотька. Пальцы его судорожно заходили по шее толстяка. «Твоя жена там!» — откидывая в страхе голову и пуча глаза, захрипел Сибун. «Там сидит и плачет!» «Почему она плачет? Не идет к хозяину!» Сибун приободрился. «Это она сама виновата!» — заверещал он. «Сама, сама! Ее давно бы отпустили, а она дерется и не слушается!» Покоря было морду Дегену, ее за это посадили в яму. — В яму! — воскликнул Песотько. — В яму! Снова схватил он Сибуна обеими руками и тряхнул его. — Не бей! Не бей меня! — завопил Сибун. Гольды засмеялись, видя, как вздрагивает и боится боли тот, кто всегда делал боль другим. Чумбоку ударил Сибуна ногой. — Я тебе верну, бабу, верну! — тонко воскликнул Сибун. — Сейчас верну! Вот пойдем к воротам к Ясу, и я попрошу, чтобы ее отпустили. Я вас всех люблю и всегда заступаюсь, — льстиво оглядывая толпу, — говорил Сибун. — Если я и бил кого-нибудь, то только потому, что приказывал Деген. Поближе подойдем и скажем, чтобы ее вернули. Сибун знал, что Гольды доверчивы. Как бы ни был озлоблен бесхитростный человек, но уверить его в чем-нибудь совсем нетрудно. — Ты кричи отсюда, чтобы отдали жену этого парня. — Отсюда? — Да, кричи отсюда, — подтвердил Дян. — Ты здесь? — изумленно воскликнул Сибун, видя настоящего китайца среди своих врагов. Дян усмехнулся. Сибун понял, что обмануть Гольдов ему не удастся. — Но все ж дайте подойти немного, а то моя глотка плохая, не докричу. Толпа Гольдов двинулась к Ясу. В щели ворот и ограды манжуры высунули ружья. — Не подходите, стреляем! — раздались крики. — Отдайте бабу из мылок! — крикнул им Сибун, но никто его не понял. — Не понимаем, что кричишь! — отозвались из-за чистокола. — Отдайте бабу, которая сидит в яме, тогда меня отпустят! — Не понимаем! — опять отозвались из-за ворот. Там о чем-то совещались. — Погоди! — Я им скажу, — сказал Дян, — они меня поймут. — Скажите начальнику, чтобы отпустил женщину, захваченную в мылках! — крикнул Дян по-китайски. — Кто это говорит? — раздался встревоженный голос высокого манжура. — Это я, Дян! За воротами стихли. Потом кто-то загрохотал по доскам, залезая на ворота. Острая голова старого манжура появилась над градьбой. — Ты человек Срединного царства? — спросил он строго. — Да, я человек, родившийся в Срединном государстве, — ответил Дян гордо. Справа и слева от манжура появились другие головы. Манжуры желали видеть, кто это говорит. — Отдавайте женщину, которую взяли. Вы отняли молодую жену у честного человека. Отпускайте всех женщин, которых держите в своей фанзе. Вы несправедливы и жестоки. Верните свободным людям тех, кого вы захватили насилием и обманом. Ты говоришь, как учитель, а сам пришел драться и грабить, — воскликнул остроглазый Тырс. Ты тоже пытаешься действовать насилием? Наши стрелы — это стрелы возмездия, — с чувством ответил Дян. Так давайте мириться. «Мы не гордые, не жестокие», — заговорил старик. «Зачем продолжать эту вражду? Ты нам брат. Давай заключим мир. Разве хорошо, когда китаец воюет с китайцем? Ты получишь большие выгоды. Пусть китайский народ будет един и могуществен». «Да, наш народ велик и могуществен», — отвечал Дян. «Но цыны — разбойники. Я плюю на них. Тьфу!» «Надай цинов!» — в ужасе воскликнул Деген, слыхавший весь этот разговор. Стоя на коленях, он глядел в щелку в воротах. «Стреляйте!» — крикнул он истошно. Ему хотелось звуками выстрелов заглушить такие крамольные речи. «Ужас!» — подумал Деген. «Если узнают, что я слышал такие речи, меня казнят». «Чумбока, видишь, что от переговоров толку нет?» И китайцы ссорятся, выстрелил из русского ружья. И в тот же миг олень, которому все эти непонятные переговоры на китайском языке надоели, тоже пустил стрелу. Манжуры посыпались с забора и завыли, слыша выстрел страшного русского ружья. Из щелей началась беспорядочная пальба, и городьба окуталась дымом. Толпа гольдов с воем и криками кинулась к воротам. Откуда-то появившийся тунгусский богатырь Миха и китаец Сун тащили бревно. Они раскачали его и ударили в самую середину створ. Из ворот вылетели две доски. Раздался выстрел, и тунгус Миха, как кошка, прыгнул в пролом, сбил Рябова, за ним ворвался в Гьясу Чумбока. Бревно подхватили молодые самары и ударили еще раз. В руках манжуров засверкали сабли. «Отдаем! Отдаем!» — вдруг закричали они. «Только уходите из Гьясу! Эй, скорее уходите! Мы больше не воюем! Мир!» «Обманут?» — спросил Чумбока Диана. «Подальше отойдите!» — крикнул им остроглазый. В ворота вытолкнули черноголовую Майду, а за ней сверкали сабли. Ворота сразу же захлопнулись, Песотька подошел к жене. Толпа отступила. Китайцы-рабочие притащили бревна и поставили их в пролом ворот. — А теперь уходите! — крикнул остроглазый. — Отдавайте Сибуна и расходитесь! — Сначала давайте решим спор мирно! — заговорил дед Падека. В это время из щелей началась пальба. — Обман! Обман! — закричали вокруг. Несколько гольдов упало, их подхватили на руки. Манжуры били подошедших людей на выбор. — Спасите! — орал Сибун. Его поволокли прочь от загородки. Туча стрел и камней полетела за ограду. Там раздавались отчаянные вопли, гольды отбегали. — Обманщики! — думал Чумбока. — Но погодите!